Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая и непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался. Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии преданным и чистым. Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья. Все сразу переменилось в жизни. Валентина Кирилловна все чаще заговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше, ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе. Я понимал, что она все видит, все знает и беспокоится. Какая-то хмурость вошла в дом. Даже обычный распорядок жизни был нарушен. Жизнью завладела тревога. Я решил бежать. Главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен, как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом: «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность». Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но как это ни казалось странным мне самому, течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство. Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни. Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это последние дни, хотя знал это. Не говорил потому, что глупо надеялся на судьбу. А вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды. Мы исходили вместе весь город, его сады, Ботанический и Муштаид, Майданы, окраины Авлабар за Мехетским замком, Сионский и Амчисадский соборы, берега Куры и знаменитые престарелые Духаны, они тогда еще действовали, Симпатия, Сюркура и Тилипучури, что означает «маленькая вошь». На Майдане толпы кинта, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли посередине этого круга дикого кабанчика. Он визжал и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру, шла азартная игра. Посетители Духанов, высунувшись из окон, гоготали, нагоняли ставки и пели разливанные и беспорядочные песни. Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер. Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались скорее миновать их ряды, засыпанные блестящими обрезками жести, меди и цинка. Тяжелыми гроздями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком алычи. Из свечных лавок благостно медом и воском. Около Сионского собора старухи, высохшие как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих, пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В Духане «Симпатия» на стенах были нарисованы портреты великих людей мира — Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона. Но все они были жгучими грузинами в черкесках с газырями, с огромными кинжалами на боку. Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей, и в Ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века Амчисхадского собора, слушали рокот куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали. Все было сказано без слов, и тоска, острая и неистребимая, завладевала сердцем все сильнее. В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее. Редакция «Гудка Закавказья»